Музыка. Классическую музыку я полюбила в 6 лет, раз и навсегда, когда услышала игру на скрипке за стенкой нашей квартиры в Иркутске. Потрясенная звучанием небесной гармонии, напросилась в гости к соседям и увидела не только скрипку, но и рояль. Мне разрешили прикоснуться к его поистершимся клавишам, но мелодии не получилось. Оказалось, что искусству игры нужно было учиться и не один год. К счастью, родители смогли оплатить мое обучение в музыкальной школе и даже купили пианино. Правда, лишь через 3 года настойчивых просьб, как и положено по пословице, обещанного 3 года ждут. Восторгу не было предела. Это была моя первая настоящая любовь. Я трепетно гладила его поверхность с позолотой орнамента и перебирала перламутровые клавиши, скользя по ним пальцами, уже знающими простые мелодии. С удовольствием проводила с ним времена, разучивая музыкальные пьесы, и ничем другим особенно не интересовалась. Тогда же я впервые влюбилась в мальчика с золотой копной волос и свободное от учебы время гуляла с ним. Он был самым красивым для меня и, что тоже важно, вожаком всех мальчишек двора. Я считала его своей собственностью, как и пианино, и очень ревновала, когда с ним заигрывали другие девочки. Мы мечтали о нашем совместном будущем, которому не суждено было сбыться. Так как после окончания 8 класса семья наша переехала в Горький, где отцу предложили работу и квартиру. Прощаясь с другом, я уже понимала, что мы никогда больше не встретимся. Слишком далеко уезжала. Пианино же ехало с нами, так как обучение в музыкальной школе еще не было закончено. К тому времени стало понятно, что выдающимися музыкальными талантами я не обладала, да и боли в спине после 2-часового сидения за инструментом укротили мое желание продолжить музыкальное образование. Поскольку мама была педагогом, я решила податься по ее стопам и отправилась в Ленинград учиться в пединституте. Пианино осталось дома, но вместо него в Питере появилась гитара. Это была чешская кремона, обладающая чудесным звучанием и купленная родителями ко дню рождения. Моя вторая любовь. Выучив несколько аккордов, я стала петь бардовские песни и вскоре стала желанной гостьей на студенческих вечеринках. В фойе нашего общежития стояло пианино, и как только меня одолевала тоска по дому, я садилась за него играть. Выбирала исключительно минорные грустные пьесы и, сливаясь с музыкой, улетала в счастливое прошлое. Так я расставалась с детством, со слезами и музыкой. В первый год замужества, опять же на день рождения, муж подарил 12-струнную гитару, и мои 3 аккорда зазвучали на ней очень достойно. Игорь был барабанщиком, и музыка разных жанров стала привычным фоном жизни. По глупости любимую кремону я дала поиграть, и гитара затерялась где-то среди друзей. Ну, а громкую 12-струнку друг мужа переделал под 7-струнку, и она превратилась в инвалидку. Мы так и не удосужились ее подчинить и вернуть первоначальное звучание, так как появились другие приоритеты в жизни. Дети. Когда они подросли, я обучила их музыкальной грамоте. Дочь освоила электропианино, а сын – электрогитару. И даже сам принялся сочинять песни, которые я теперь могу прослушивать на его страничке в интернете. В начале тысячелетия в нашем доме появилось мое новое увлечение – песочница. Опять же, с легкой руки мамы, направившей меня учиться сказкотерапии. Сказочные истории, создаваемые в песочнице моими клиентами, стали для меня уникальными симфониями, сыгранными на едином дыхании. Вначале я чувствую себя дирижером, когда предлагаю рассказать про ту или иную фигурку, у каждой из которых своя мелодия. Она может быть грустной или веселой, короткой или длинной. Это определяет сказочник своим внутренним наитием. В дальнейшем я только слушаю музыку души другого человека, которая к концу консультации начинает звучать широко, свободно, полноголосно. Да и сами сказочники всегда отмечают, что картина на песке становится подвижной, яркой, звучащей, радостной. Мужу тяжело было принять мое увлечение, да и семейная жизнь дала трещину. наши души стали разделяться и расходиться в разные стороны. Пострадали, как обычно бывает, уже повзрослевшие дети, ставшие свидетелями регулярных скандалов. Развод был очевиден, хотя никто не верил, что я уйду из дома. Ведь кормильцем семьи всегда был он, да и жить мне было не у кого. Тем не менее, какая-то сила вынесла меня из дома, и я обнаружила себя у подруги. Только получая свидетельство о разводе, окончательно осознала, что закончился совместный 20-летний путь, и моя дорога уходит в сторону от привычного маршрута. Глядя из окна ЗАГСа на спокойно текущую Неву, вспоминала день свадьбы и многие яркие события нашей совместной жизни. Как жаль было оставлять любимый дом, детей, привычный образ жизни и материальное благополучие. Но плавно текущая вода как будто говорила, что жизнь нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Я чувствовала, что вышла уже за жесткие, как гранит Невы, рамки семьи и выносит меня в открытое море жизни. «Надо отдаться течению и расслабиться», — решила я. «Что-нибудь интересное обязательно еще случится. И будут новые встречи и новые берега. Все будет по-другому. Возможно, не хуже и не лучше. Просто по-другому». Счастливая и неслучайная встреча с ковбоем и новая песочница, подаренная им, стали моей третьей любовью, и жизнь пошла по новому руслу.